Я не парюсь. Вообще. По нотам. Вообще не моя работа. Это не история про Леру с Коляном. Это не пародия на сценарий Титаника. И я не загнался, у меня все в порядке. Я понимаю, реальность не сказки. Тебе с детства навязывали принца на Бентли, а тут нарисовался пацанчик с конфетами. Блин, да я не знаю, чем вообще тебя удивить. У тебя есть все, что я мог бы купить. Да и на фоне твоих ухажеров я просто тускнею. У меня нет шикарного тела, нет денег. Я музыкой поглощен, плюс учеба с работой. Я не для тебя создан, выходит походу. Но что-то тянет, хоть и не моя тарелка. Хочу показать тебе всю вселенную. Ну то есть ту, что не крутят по ящику. Ту самую лютую, ту настоящую. Ты красивая птица не моего полета. Я благородный рыцарь с нищей природы. У тебя нет забот, ты в облаках паришь. А я с утра на работу в футболке Париж. Ты красивая птица не моего полета. Я же из-за холустья. У тебя свой спортзал, у меня брусья. Твой батя рубит капусту, подарил Таха. А мой не дал Шкоду, послал меня нахуй. Да ты чё? Я вообще не расстроен. Я бегом до метро закупаться жетонами. И в этом не вижу ничего плохого. Просто ты из верхов, я из подполья. Я привык, там где тесные толпы народа. И андеграунд в ушах, андеграунд не мода. А ты на тачке, там где машинная пробка. Где впереди авария и дорожная сводка. Да ну в топку, мы слишком разные. Я и сам не пойму, кому я рассказываю. Наши шансы встретиться один к бесконечности. В медленном течении вечности.